Океан северного полушария, покрытый белой шапкой полярных льдов, разделял два континента – западный, названный Норстралией, в два раза больше Африки, и восточный – Гепарию, названную так из-за ее очертаний, напоминавших распластанную печень. По снимкам, выполненным во время полета Гавриила, который должен был сесть вблизи звездообразного образования на Гепарии, Накамура установил места старта ракет. Оба у тропика, но на противоположных континентах. Эти точки были закрыты тучами, и старт не обнаружился типичным факелом пламени. Поэтому он решил, что ракеты либо были катапультированы, либо термическая составляющая их тяги была незначительной. Но выброшенные с заглушенными двигателями или на холодной корпускулярной тяге, снаряды разогрелись, пробивая звуковой барьер, что позволило обнаружить горячие отрезки их трасс и ретрополяции выявить место старта. Они вынырнули из туч почти одновременно, два с востока и два с запада, и это свидетельствовало о предварительной синхронизации атаки и тем самым о кооперации штабов на обоих континентах. Авторы модели отвергли такую реконструкцию нападения. В самом деле, Накамура не мог доказать, что события происходили именно так, поскольку в атмосфере Квинты предостаточно горячих точек, которые обычно трактовались как следствие падения ледяных обломков медленно разрушающегося кольца. Накамура, утверждали авторы модели, выбрал из них такие, которые при желании можно приписать траекториям ракет. Качество изображений, получаемых кораблем, было довольно посредственным, поскольку Гермес принимал их со своих зондов, служивших ему электронными глазами, а сам укрывался за Луной в переселении. Кроме того, вокруг Квинты кружили тысячи спутников, как в направлении ее вращения, так и в противоположную сторону, и ход орбит ничего не говорил об их происхождении. Противники могли выпускать свои боевые спутники как по вращению планеты, так и против него. То, что они не сталкивались и не вступали в борьбу, укрепляло авторов отчужденной сферы махии в убеждении, что военная игра остается холодной и состоит в том, чтобы шаховать, а не уничтожать боевые средства противника. Если бы они начали поражать друг друга, холодная война тем самым вступила бы в стадию горячей эскалации. А потому, утверждали авторы, антагонистические орбитальные машины держат друг друга в шахе, чтобы равновесие сил могло быть сохранено. Космические силы обеих сторон должны распознавать своих и чужих. Гавриил же был пришельцем для всех и поэтому был атакован. Ротманд проиллюстрировал эту точку зрения примером. Два пса ворчат друг на друга, но как только покажется заяц, вместе кинутся в погоню. Полосар же, несмотря на это, присоединился к Накамуре. Действительно, неизвестно, должны ли были перехватить Гавриила ракеты одной стороны или обеих, но атака была проведена с точностью, наводящей на мысль о предварительном планировании. Сигналы, излучаемые послом, без всякого сомнения были приняты на планете, и отсутствие ответа не означало равнодушного бездействия. Стиргард не принял в споре ничью сторону. Решение вопроса, подвергся ли Гавриила атаке ракет, намеренно наведенных с Квинты, или самостоятельных орбитальных аппаратов, он считал второстепенным. Суть в том, что планета отказывается от контакта. Значит, существенным является лишь вопрос, можно ли ее к этому принудить. «Убеждением нельзя», — утверждал Гаррах. «Нельзя также реализации первоначальной программы. Чем больше мы вышлем посадочных аппаратов, тем больше произойдет стычек. Они переделают наших послов в оборонительное оружие, и наши попытки закончатся отступлением или войной. Поскольку мы не хотим войны, а отступление также не входит в наши расчеты, то вместо того, чтобы щипать и укалывать, мы должны показать себя решительным образом. Нельзя ни подружиться с гориллой, ни успокоить ее, осторожно кусая за хвост». «У гориллы нет хвоста», — заметил Керстинг. «Ну, значит, крокодила. Не придирайся к слову. Нам не остается ничего другого, как продемонстрировать силу. У кого есть соображения, высказывайтесь». Все молчали. «У тебя есть конкретный план?» — спросил Стиргард. «Да». «А именно?» «Кавитация Луны. Максимальный эффект при минимуме вреда. С планеты это увидят, но не ощутят. Я уже давно об этом думаю. Год мне уже все просчитал. Луна распадется таким образом, что обломки останутся на орбите. Центр масс не изменится». «Почему?» — подал голос доминиканец. «Потому что куски Луны будут вращаться по той же траектории, что и Луна. Квинта составляет с ней двойную систему, а поскольку масса планеты значительно больше, то и центр вращения системы находится вблизи нее. Цифры я не помню. Во всяком случае, динамическое расположение масс не изменится». «Изменятся гравитационные приливы», — вмешался Накамура. «Ты принял этого внимание?» «Год и это учел. Литосфера не дрогнет. Самое большое — активизируются мелкие сейсмические очаги. Океанские приливы и отливы станут меньше. Вот и все». «И какая от этого будет польза?» «Это будет не только демонстрация силы, но и сообщение. Предварительно мы предостережем их. Надо ли вдаваться в подробности?» «Только коротко», — сказал командир. «Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь счел меня чудовищем», — сделанным спокойствием продолжал первый пилот. «С самого начала мы передавали им логические выкладки и конъюнкции типа «если А, то Б», «если не А, то С» и так далее. Мы объясним им: если не ответите на наши сигналы, то мы уничтожим вашу Луну, и это будет первым доказательством нашей решимости. Мы требуем контакта. Ну и еще раз повторим все то, что передавал им посол, что прибыли мы с мирными намерениями, что если они втянуты в какой-то конфликт, то мы сохраним нейтралитет. Отец Арага может все это прочитать. Эти оповещения висят в рубке, и по экземпляру получил каждый член экипажа». «Я читал», — возразил Арага. «И что будет потом?» «Это будет зависеть от их реакции». «Ты считаешь, что мы должны указать срок?» — спросил Ротмонд. «Это был бы ультиматум». «Называй как хочешь. Не обязательно указывать точный срок, достаточно сообщить, как долго мы будем воздерживаться от действий». «Есть другие предложения, кроме возвращения?» — спросил Стиргард. «Нет? Тогда кто за проект Гарраха?» Полоссар, Темпе, Гаррах, Эль-Салам и Ротмонд подняли руки. Накамура заколебался. В конце концов, и он проголосовал «за». «Вы отдаете себе отчет, что они могут ответить до срока, но не сигналами?» — спросил Стиргард. Они сидели вдесятером вокруг огромной плоскости, опирающейся, как стол на одной ложке, на сочленение ажурных ферм, отделяющих верхнюю гравитационную рубку от навигаторской, в этот момент пустующей. Только мигание мониторов над размещенными вдоль стен пультами, то усиливающееся, то угасающее, заполняло пространство под ними движением света и теней. «Вполне возможно», — откликнулся Темпе. «Я не такой знаток латыни, как отец Арага. Если бы я прилетел сюда по своему собственному желанию, то не голосовал бы «за». Но мы здесь не просто 10 астронавтов. Если Гермес после всех попыток мирного контакта был атакован, значит, была атакована Земля, ибо она нас сюда прислала. Поэтому Земля может через нас ответить: «Нема ме импуне лацессит». «Никто не нападает на меня безнаказанно», — латинский.